«Ну что, Митрофан, вылезаем?» — Серый заглушил двигатель. Лампочка в погребе сразу погасла. Лишь керосиновая лампа слабо освещала тесное пространство. «Сейчас картошки еще подвалю, чтобы не видно было. Вот и все. Ну давай, ты первый, я за тобой». И только Серый поднялся на вторую перекладину лестницы, занес ногу уже на третью, а его голова почти сравнялась с уровнем пола в сарае, как тяжелая крышка люка с глухим стуком упала вниз, отрезая выход наверх. Да так хлопнула, ложась на свое место, что и Серому досталось. Каторжанин слетел с лестницы, упал на деда Митрофана, и они оба повалились на пол погреба. Лампа из рук деда выпала, погасла, а стекло к тому же разбилось. Хорошо, что еще пролившийся из лампы керосин не полыхнул, хотя сначала и зашаяло. Но Митрофан успел сбить огонь рукой. «Серый, ты как?» — дед начал трясти лежащего на нем каторжанина, но тот, похоже, плохо соображал, только мычало. «Вставай! Вставай!» «Голова!» — наконец-то смог сказать Серый. «Хорошо, что по шапке пришлось, и на следующую перекладину не успел подняться. А то бы конец!» Каторжанин освободил деда и кое-как начал вставать, опершись руками о пола. «Дед, чтоб тебя! Что, керосин? Да ладно бы керосин, стекло от лампы!» Похоже, руку распорол. Серый осторожно зализывал рану, боясь еще больше пораниться. Но стекла в ране не оказалось. «Ладно, вылезать надо». Он поднялся на ноги и в кромешной тьме начал нащупывать лестницу. «Тише!» — Митрофан еще не успел подняться и на ощупь схватил Серого за ногу. «Ты чего?» — шепотом тоже ответил каторжанин. «Слышишь?» — Серый поднял голову вверх и прислушался. «Ничего не слышу. У меня в башке еще звенит. Ходит кто-то. Эх ты, гад!» Серый взобрался по лестнице и уперся в крышку сначала руками, потом и спиной. Крышка вроде начала поддаваться, но тут наверху загрохотало. Стало слышно, как кто-то бегает в сарае и обрушивает вниз все, что только можно было. «Заваливает, скотина! Так и оружие у нас там!» — опомнился Митрофан. «Может, и не увидит», — Серый опустился вниз. Колотиться снизу в люк было теперь бесполезно. Скоро беготня сверху прекратилась. Тот, кто был наверху, замер. Но потом так громыхнуло, что с перекрытия погреба вниз земля посыпалась. «Шкаф там стоял. Василя еще делала. В аккурат на крышку упала». Дед только вздохнул. «Ну все, нам крышка», — отозвался Серый. И словно в подтверждение этих слов сверху, хоть и приглушенный, раздался хохот. Хохот, которым не мог смеяться человек. Даже в закрытом наглухо погребе этот хохот пробирал до костей, вызывая дрожь и страх. Когда Серый и Митрофан опомнились, наверху уже было тихо. Ну, что от этого? Мужики сели на пол и пригорюнились. «Может, и еще попробовать люк поднять?» Серый не хотел сдаваться. Не в таких передрягах бывал ведь. «Ну, давай», — без энтузиазма отозвался Митрофан. «Я на лестницу залезу, в крышку упрусь, а ты снизу меня подпирай». Подергались так мужики, поупирались, но быстро поняли, все без толку. «Ну, да от голода не умрем, на картошке протянем», — Серый зажег спичку и осмотрел полки. «И огурцов тут соленых хватит. О, а вот и капуста квашеная. Только отхожего места здесь нет», — дед усмехнулся. и воздуха не так много. А труба от агрегата, сообразил Сиры. Она ж наверх идет. Через нее и дышать можно. Точно же, Митрофан все же воспрянул духом. Давай-ка ее разберем. Трубу разобрали, из нее повеяло воздухом с улицы, но этого было мало. Попробую крышку все же разломать. Сирый достал нож, поднялся по лестнице и начал колупать им крышку, откалывая маленькие щепочки. Дело хотя и шло, но медленно, тем более приходилось работать на ощупь. «А керосин в лампе еще остался? Может зажечь?» «Остаться-то остался, только воздух он жжет». «Да, не подумал. Ох и крышка, доска пятидесятка сосна. Митрофан, раскопай-ка ты опять передатчик». «Зачем? Он все равно без агрегата не работает». «Да не про передатчик я. Набор инструмента там, помнишь? Как не помнить? Может, там получше ножа что есть? Фомку я точно видел». «Топор бы, а еще лучше лом». Митрофан начал опять выгребать картошку. Потом достал ящик с передатчиком и сверток с инструментом. Но в темноте выронил тяжелый передатчик, тот упал обратно в деревянный сусек и как-то стукнулся о пол неземляной. «Ты чего притих?» — спросил Сиру Митрофана. А Митрофан поднял передатчик, поставил его в сторону, и Фомка из набора начал постукивать по полу сусека. «Пусто там, что ли?» «А ну-ка!» — Сирый слез с лестницы и тоже постучал по полу. «Ага, похоже. Дай-ка попробую». Сирый сначала разломал деревянную стенку сусека, а потом расковырял и землю. «Что там?» — спросил его Митрофан. «Да вроде как доски, а под ними пусто. Гулко как-то». Сирый постучал Фомкой. «Еще дальше яма», — Митрофан удивился. «Василей мне не показывал». «Ага, открою сейчас». Сирый убрал с досок землю и обнаружил люк с металлическим кольцом. Затем потянул за кольцо, крышка поддалась, но дальше не пошла. «Тяжелая!» Тогда каторжанин обкопал ее острым концом Фомки. «От сырости расперла. Давай-ка вместе, дед!» Сирый и Митрофан взялись за большое кольцо. «На счет три! Раз, два, три!» Крышка с трудом, но поднялась, открывая лаз вниз, откуда пахнуло сыростью, но воздух был хоть и не свежим, но и не спертым. «Давно никто не открывал. Скорее всего, со времен Василия», — согласился дед. «Откуда знаешь? Тогда бы передатчик туда спрятали. Не знали об этом лазе эти... Как они? Братва, что ли? Ага. А что еще один погреб есть?» «Так какая же здесь глубина-то? Лестницу туда и спустим. Все равно наверх она теперь ни к чему». Митрофан только горько усмехнулся. Лестница ушла вниз и встала, упершись верхней частью в горловину лаза. «Давай я первый», — вызвался Сиры. «Ну, давай, лампу запалю, керосин в ней есть. Все лучше, чем спички жечь». Сирый спустился вниз, а Митрофан подал ему горящий светильник. Огонек мелькнул и скрылся. «Ну, что там?» — спросил Митрофан. Сирый молчал. «Эй!» — окликнул его дед. «Да тут я! Лезь, сам увидишь!» Митрофан слез по лестнице, обернулся на слабенький огонек лампы и тоже замер, а неподвластная рука перекрестила хозяина. В мерцающем свете поблескивали серебряные оклады старинных икон, собранных в небольшой иконостас. Перед ними стояли опаленные церковные свечи. Она на лое лежала раскрытый псалтырь на древнем языке, теперь уже забытом. Казалось, будто служба только что и закончилась. «Вот где они молились!» — Митрофан еще раз перекрестился. «Староверы? Да семья Василея!» «Митрофан, а ты сам в Бога веришь?» «Не-а, да ты как!» — Сир удивился. «А почему тогда крестишься?» «Я не верю. Я знаю. На фронте всякое бывало». «Ага, и я верю. В своего Бога. Там тоже без него было не выжить. Верю, не знаю. Как думаешь, кто нас здесь закрыл-то?» «Да Варька. Вот ведь как бывает». Митрофан нисколько не удивился ответу Сирова. «И она здесь молилась с родителями своими. Только не знала она его». Сирый вопросительно посмотрел на деда. «Бога», — ответил дед. «Может, он ее не принял? Не бывает так. Это почему? Он всех любит одинаково». «Ага. А здесь как-то тепло и сухо», — Сирый заговорил о другом. «А, и воздух свежий», — Митрофан обошел подвал. «Места здесь хватает. Смотри-ка, две трубы наверх идут. Одна от пола, вторая от самого потолка». «Ага, поэтому и воздух свежий. Раз в карцере сидел в подвале, там две трубы вот так же и были сделаны. Умный был Василей, а медведь хитрее. Что-то меня в сон клонит уже. Так ты подремли, а я посижу вот тут у икон, подумаю». Сирый присел на корточки. Так сидеть можно было научиться только в местах не столь отдаленных. «Меня разбуди, если что». «Да разбужу, отдыхай». Митрофан не знал, сколько проспал. Проснулся от ритмичного металлического стука. Было темно, керосин в лампе давно закончился. «Ты чего?» — Митрофан спросил Сирова, мерно ударяющего по трубе, выходящей наверх. «Почему не разбудил?» «Выспался?» — вопросом на вопрос ответил Сирый. «Да ты так и не спал?» «Не, наши едут. Ничего не слышу. Вот тут, к трубе ухо приставь». «И точно, трактор будто едет. А ты откуда знаешь, что наши?» «Знаю. Это все равно, как ты про Бога». Глава 46. Не успела милицейская группа выехать из Юзьвы, как стемнело. Водитель линейки ехал осторожно. Дорога была хоть и зимняя, но все равно ухабистая. Осенние глубокие колеи замерзли, и даже снег, а выпало его в эту зиму много, не смог сравнять проселочную дорогу. К таким дорогам привыкли, знали, ничего лучшего быть не может. Особенно быстро разбивались дороги, когда начинали возить лес. Как ни трясло, Дарья Ивановна все же задремала, крепко держась за ручку на приборном щитке. В кабине было тепло, глаза сами закрывались, и врач улыбалась в надежде на скорую встречу со своим женихом. Максимовым, участковым милиционером. Переживала за него, даже боялась. Уж очень у Петра работа была беспокойной. Да к тому же опасной. Дарья Ивановна была старше Максимова на 4 года. Но когда жизнь только начинается, и всего лишь сколько-то там за 20, то неважно сколько. Разница в возрасте не замечается. Максимов у Дарьи Ивановны был не первой любовью. С первой еще в 10 классе не получилось. Но Мишку, с которым она познакомилась на танцах в городском парке, забыть не могла. Вспоминала постоянно и боялась признаться себе в этом. Мишка вернулся в родной город, отслужив 3 года на флоте, ходил в форме и без козырки, ленточки которой игриво трепетали на ветру. Был высок, строен и не замечал на себе девичьих взглядов. Делал вид, что не замечал. Какому парню, да еще после службы, неприятно внимание? На танцах любая бы пошла с ним и закружилась в вальсе под духовой оркестр. Мишка мог выбрать любую девушку, но остановился на Даше, скромной кореглазой с черными косами. Даша сдавала выпускные экзамены в школе. Хотела, как и ее отец-фронтовик, стать врачом и мечтала о поступлении в Ивановский мединститут. Вот только ее неожиданное увлечение могло помешать. Об этом беспокоилась не столько сама Даша, сколько ее родители, особенно отец. Тем временем влюбленные встречались на танцах. Даша ловила на себя взгляды подруг и знакомых. Ох, и разное сквозило в тех взглядах. Ну и пусть. Главное, Мишка был с ней. После танцев он провожал девушку домой. Влюбленные долго стояли у калитки, украдкой целовались и были счастливы. Потом произошло что-то непонятное. Разлад будто. И отношения с Мишкой вдруг испортились. Не любила Даша вспоминать об этом. Так и не знала, что случилось. Но почему-то в душе винила своего отца. Совпало и то, что после выпускных экзаменов можно было еще остаться дома. Однако отец увез ее в Иваново. Конечно, да, надо было готовиться к экзаменам в институт. Но готовиться ведь можно было и дома. Мишка в итоге остался только в памяти Даши. Больше они никогда не встретились. 5 лет учебы Даши пролетели быстро. Так быстро, что среди студентов никто ей не приглянулся. И вот, по распределению, Даша оказалась на Урале в далекой Юзве. При распределении у выпускников был выбор. На двери деканата висел список мест, куда предлагалось поехать на работу. Тут же была и карта громадной страны, где эти города, городки и населенные пункты можно было поискать. Конечно же, Даша не нашла на карте никакой Юзвы. Только некий округ, занимавший громадную территорию. Юзва чем-то понравилась молодому врачу. Скорее, своим названием и тем, что нужно было ехать куда-то очень далеко. Ветер романтики позвал молодого врача за собой. А в районной больнице Юзвы как раз требовался педиатр по специализации Дарьи. И не могла тогда Даша еще знать, что встретит в Юзве своего суженого Петра Максимова. На очередной, но особенно большой колдобине машину так тряхнуло, что Дарья Ивановна подлетела вверх и чуть не ударилась головой о крышу машины, судорожно сжав ручку на переднем щитке. Водитель же после ямины, скрытой снегом, вцепился в руль и резко даванул на тормоз. Машина тут же остановилась. А сзади в кунге линейки сначала загрохотало, а потом раздался дружный смех. «Ты чего?» — Дарья Ивановна тут же проснулась. Водитель молча кивнул головой, показывая вперед. В свете фар линейки виднелся задний борт машины, съехавший в глубокую рытвину и застрявший. Сзади в кунге хлопнула дверь, пользуясь остановкой, пассажиры один за другим начали выходить. К кабине подошел строгий и через заиндевевшее стекло спросил: «Вась, ты чего так резко-то?» машин, товарищ полковник!» Водитель показал рукой вперед. «Застряло, что ли?» Теперь и строгий увидел задний борт тентованной машины. «Похоже, мотор работает», — водитель показал на выхлопную трубу застрявшего грузовика. «Уснули они там, что ли?» — строгий обогнул задний борт стоящей машины и хотел пройти к кабине, но ему навстречу уже вышел водитель. «Здравствуйте, товарищ полковник», — поздоровался шофер. «Павел, ты что ли?» «Я». «Ладно мы, тебя-то куда в ночь понесло?» «Да продукты везу, почту. Утром же мог поехать». «Да не захотел». «Ты что ли? Не в жизнь не поверю, что ты, да из-под теплого бока, да в ночь». «Да не я, уполномоченный райпо». «А Путин что ли?» «Да не, новый». Говорил ему, давай утром. Нет, сейчас ему вдруг надо стало. Почтальонша еще пенсию везет. «Это как?» — зашелся строгий. «Вы что, с ума посходили? В ночь, да с деньгами?» «Так и я о том, товарищ полковник, вы же меня знаете». «Ладно, пошли посмотрим, что там за уполномоченный». Строгий обошел машину справа. «На мосты, что ли, сел?» «Да, провалился». «И сколько лет тут ездишь?» Строгий завелся, и теперь его было не остановить. «Что смотришь? А если бы мы, да не мы?» «Ваш, правда, повезло». «Ну что, молодцы?» — полковник обратился к своим. «Видите, опять работа». «Паш, я посмотрел, вперед никак, назад надо». Водитель линейки обратился к своему собрату. «Знаю, трос уже приготовил. Давай, подъезжай ближе, я и зацеплюсь». Между тем Строгий подошел к кабине МАЗа и открыл дверцу. Там сидел работник почты, прижав к себе сумку с деньгами, а у дверки уполномоченный в сером драповом пальто. Если Маша была напугана, то незнакомый уполномоченный явно нервничал. «Здравствуйте, граждане!» — Строгий любил напустить на себя важность. «Свои, не беспокойтесь». «Машка, ты что ли?» — полковник обратился к почтальонше. «Я Семен Ильич». «Не тесно вам тут?» — Строгий перевел взгляд на уполномоченного. «Тесновато». Тот не мог ответить по-другому и недовольно пошевелился. «А с вами мы раньше не встречались. Недавно в наших краях. Только приехала. А Путина на пенсию отправили?» «Да сам попросился. Тяжело стало по местным захолустьям мотаться». «А что ж это вы сразу так? Захолустье?» Строгий вроде как и обиделся. «Места у нас замечательные. Природа вон какая». «Да холодно, это правда. А вы вот летом увидите, какая у нас благодать». «Увижу, только до лета еще дожить надо». «А что может случиться?» «Да замерзнуть можно». «А что же вы мрачный такой?» Но уполномоченный не ответил. К разговору явно был не расположен. «Ладно, девушку я у вас к себе заберу. Вам тут попросторней будет. Маш, давай-ка сумку свою». Девушка передала Строгому сумку и с радостью выскочила из кабины через водительское место. А Строгий захлопнул дверцу кабины. Уполномоченный уже дрожал от холода в своем драповом пальто. «Ребята, попутчицу вам нашел, принимайте. Да вы ее все знаете». «Знаем, знаем, не дадим замерзнуть», — тут же отозвался Коля Елохин. Молодой опер и в шутку приобнял девушку. Раздался дружный хохот. «Ну, тогда тебе и сумка ее. Держи». Строгий отдал сумку с деньгами и почтой и отозвал в сторону Костю Брагина. «Значит так, ты иди к кабине МАЗа, вроде как делай что, ну там веток наломай, колею протопчи, да не мне тебя учить. А как поедем, встань на подножку со стороны пассажира». «А, Паша подсказать тут же придумал Костя. Так и ехать?» «Как дорога поровнее будет, в кабину сядешь. Пашка тебя и позовет». «Пассажир», — тут же догадался понятливый Костя. «Темный он какой-то, не наш. И не слышал я, чтобы Апутин из райпо увольнялся». «Понял, не дурак», — обрадовался Костя, любивший такие задания. «Поговорим дорогой. Документы проверить?» «Не стоит. И не очень-то. Ухо просто на востре держи. Если что, мы сзади». «Да, Пашка тоже не промах». Между тем МАЗ зацепили тросом к газону. Паша сел за руль, а остальные приготовились дружно толкать застрявшую машину. Водитель линейки осторожно выбрал слабину троса, потом добавил оборотов, и машина, зло воя, начала вгрызаться в снег, а потом и в замерзшую землю. «В раскачку давай!» — командовал водителем Строгий, толкая машину вместе с остальными и выкрикивая. «Эх! Эх!» Не сразу, постепенно, с помощью крепкого словца, куда ж без него. МАЗ начал двигаться и, наконец-таки, выбрался из глубокой правой колеи, в которую провалился. Довольный Паша выскочил из кабины, отцепил от линейки трос и начал его петлями наматывать на раму. «Паш, ты вот что...» «Да, товарищ полковник», — Паша снял рукавицы. «Костя с тобой поедет». «А, это из-за этого?» «Ну да, ты понял. Сначала на подножке прокатится. Вроде как дорогу смотрит». «А как поровнее будет, ты его и позови». «Понял, Паша к таким ситуациям было не привыкать». «И под руку что положи?» «Да монтировка у меня всегда рядом». «Ну и походу в разговор включайся там. Он вообще откуда взялся такой?» «Да я и сам не понял. Никаких документов и не показывал». «Ну ладно. Все, давай, поехали». Стук доносился вроде как от дома, стучали железом об железо. Но уж очень глухим был этот стук, будто из-под земли. Так подумал Максимов. Осмотрели дом, никого не нашли. Только в доме все вещи были разбросаны как попало. Складывалось впечатление, что здесь орудовала нечистая сила, разметая все на своем пути. А в пристрой, где раньше была мастерская, вообще зайти было страшно. Такой там творился бедлам. О том, чтобы навести здесь порядок, не могло быть и речи. Большой шкаф, который делал еще отец Василия, теперь лежал на полу дверцами вниз и перекрывал значительное пространство пола. «Тише!» — Максимов остановился, опершись на костыли. «Стучит», — прошептал Митяй. «Где же они?» «А вот и оружие их», — Петруня достал из-за упавшего шкафа сначала карабин, а потом ружье Митрофана. «Оружие не взяли», — Максимов удивлялся все больше. «Может, и не заметили», — предположил Митяй. «Да нет», — участковый задумался. «Скорее, не нужно было». «Это как?» — озадачился Митяй. «Оружие и не нужно? Давайте-ка вокруг дома обойдем», — предложил Петруня. «По железу стучат, как по трубе». И глухо, и гулко. Непонятно. Максимов пошел к выходу. «Занесено только все с той стороны. Вон как намело, снегу до крыши. Да проберемся». Петруня нашел широкую лопату и начал прорубаться вокруг бревенчатого сарая рядом со стеной. Максимов и Митяй пока закурили. «Хорошо у тебя получается», — решил пошутить Митяй. «Иди сам попробуй», — запыхавшийся Петруня остановился. «Ну, давай, моя очередь». И только Митяй начал копать, как лопата звонко ударила о железо. Стук тут же прекратился. Митяй откопал еще. «Труба здесь!» И постучал по открывшейся трубе, выходившей из земли у стены сарая и поднимавшейся вверх под откос крыши. «А вот и еще одна!» Теперь уже раздался ответный стук. «Здесь они!» — обрадовался Митяй. «Где?» — спросил озадаченный Максимов. «Никакого ж входа нет. Петруня, поищи-ка лестницу!» Скоро Петруня вернулся с лестницей. В большом хозяйстве их было несколько. «Залезь-ка наверх и крикни в трубу», — предложил Максимов. «Эй, вы там!» — Петруня поднялся до крыши, сбросил снег и крикнул в трубу. «Здесь!» — раздался в ответ глухой голос, непонятно чей. «А лаз где?» «В мастерской!» «Так там труба под хлев уходит!» «В мастерской, в дальнем правом углу!» Петруня недоуменно посмотрел на Максимова. «А, понял, пошли», — ответил участковый. «Там, где шкаф упал». «Сейчас откроем!» — крикнул в трубу Петруня. Шкаф подвинули с трудом. Тот, кто его строил, собирал его на месте и не рассчитывал на его перемещение, а уж тем более падение. «Ну вот и люк показался», — заметил Максимов. «Вы здесь?» «Здесь!» — раздался голос Сирова, пытавшегося снизу открыть толстую крышку. Крышка лишь скрипела, но не поддавалась. Настолько ее вдавил шкаф. «Сейчас!» — крикнул Петруня и сходил за топором, примеченным в крытом дворе. С топором дело пошло лучше. Крышка поддалась, и совместными усилиями ее откинули в сторону, повернув на ржавых петлях. Первым показался Сирый, бледный, но улыбающийся, выбрался сам. Деду Митрофану пришлось помогать. Засиделся, застоялся, суставы гнулись плохо. «Ну и узники подземелья, рассказывайте, что здесь было?» — спросил Максимов. «Да погоди ты!» — на ходу ответил Митрофан, расстегивая ремень штанов. Вслед за ним на улицу побежал Сирый. Глава 47. «Сестра, ты опять встала на пути добра!» Сирка сидел на тропинке, ведущей к хутору, и рычал, обнажив клыки. Рычал по-настоящему зло. «Добро тоже может быть злым, когда вынуждено бороться со злом же, с его прародителем». «Добро? Нет никакого добра!» Варька вышла из леса в рубище со спутанными волосами, закрывающими лицо. На ногах не было у ней ничего на ногах. Они были обмотаны тряпьем, перевязанным бечевкой. В руках ведьма. А теперь Варька и правда превратилась уже в настоящую ведьму. Держала посох, деревянную палку. «И зла нет!» — слюна капала из пасти Сирка. Если пес и мог броситься на ведьму, то добрая сущность, обитающая в собаке, и шагу не могла сделать вперед. Ее сдерживала деревянная палка, когда-то оставленная Сирым у кедра. Раньше эта палка принадлежала самой доброй сущности. Но Сирый дал имя этой сущности. Она обрела тело, пусть и тело пса, и потеряла часть своих способностей, а главное — силу. «Ничего нет. И нас с тобою нет. Мы лишь живем в воображении людей и питаемся их злобой. И добром. В мире больше зла, поэтому я и сильнее. Не мешай мне. Я испепелю тебя, ведьма. Все, что было в ней от нечеловеческой сущности, взмахнула палкой и бросила ею в пса». Палка исчезла, превратилась в узкий стальной клинок, и синяя молния мелькнула в сторону Сирка. Пес гавкнул, гавкнул громко, только не голосом, а всей своей внутренней сущностью, и метнулся. Нет, не назад и даже не в сторону, а вперед и вверх, навстречу сверкающему клинку. Словно две молнии, два стальных клинка, синий и красный, перекрестились в воздухе и запахло грозой. Даже гром грянул, а потом все пропало. Но противоборство двух стихий на этом не закончилось. Оно лишь переместилось внутрь дома, где стоял грохот, и, наверное, рушились в этот момент сами основы мироздания. Что происходило там на самом деле, оставалось только догадываться. Когда шабаш затих, из дома вышла сгорбленная старуха в лохмотьях, лишь отдаленно напоминающая прежнюю Варьку. Старуха опиралась все на ту же палку, но теперь это был уже не посох, способный творить злые дела, а обычная палка. Правда, когда старуха направилась в сторону деревни, за ней все еще тащился дымный смрад, остатки прежних козней. А Сирка после битвы стал просто собакой, разве что умный. Пес понимал, что надо спасать хозяина, запертого в подвале. В этом могли помочь лишь жители деревни, и он отправился в том же направлении. Дорогу через мост благо знал. Кровоточащая рана, полученная во время схватки, сначала не очень мешала. Сирка останавливался и зализывал ее. Но силы постепенно таяли. А когда пес наконец добрел до моста, то сел и заскулил. Моста не было, лишь обгорелые и все еще тлеющие головешки остались на месте перехода через глубокий овраг. «Ну что, Ника, воин, сидишь и воешь? Победил, али нет?» Рядом с Сирка оказался босой дремучий дед в домотканной рубахе, подпоясанной веревочкой. Пес лишь заскулил в ответ. «Не обижайся, так я. А ты молодец, до конца бился. Не переживай, я бы не победил. Где мне теперь? Да и нельзя ее победить. Правильно она все сказала. И она, и ты — лишь порождение человека». Пес нетерпеливо замахал хвостом и опять заскулил. «Вижу, вижу, в деревню торопишься. Сожгла она мост. Не думай, не хотела. Последняя из нее выходила, след вслед за нею. Вот и зацепила головешку, да зашаяла. Зато деревню не спалит. А тебя ведь теперь там никто не услышит. Отговорил свое. Давай-ка я записку с тобой в деревню отправлю». Дед сложил пальцы в виде ножниц и, как отстриг конец веревки, который был подпоясан. Потом также отрезал лоскут от подола своей рубахи. А дальше и вовсе чудно. Провел пальцем по ране собаки. Пес аж взвизгнул от боли. «Терпи, терпи. «Ничем тебе не могу помочь. Испытание свыше дано». Дед стряхнул на обрезанной от рубахи лоскут капли собачьей крови с пальца. И на материи это уже оказались не капли, а буквы. И буквы эти как бы сложились в слова. «Вот так. Предупредим их». Затем лоскуток был обмотан вокруг веревочки и затянут на узелок. А веревочка повязана на шею Сирка. «Ну, беги!» Но пес лишь заметался по краю оврага, боясь спуститься вниз. Не понимал, как можно перейти протекающий там ручей, а потом выбраться на противоположный берег. «Другие у меня теперь заботы. И времечко здесь осталось, ох, как мало!» «Ну, да ладно!» — дед махнул рукой. И над оврагом вроде как образовалась узкая тропинка, туманное облачко, протянувшееся с одного берега на другой. Сирка недоверчиво подошел к нерукотворной тропинке, понюхал ее и осторожно потрогал лапой. Лапа не проваливалась сквозь туман. Тогда пес обернулся, посмотрел на деда и помахал на прощание хвостом. Как только он миновал овраг, как мостик тут же пропал. Потянуло холодом, а перехода будто и не было. Сирка лишь успел разглядеть силуэт деда, но и тот растаял следом. Дальнейший путь Сирка был ох как непрост. Пес останавливался, лежал, поскуливая, пытаясь набраться сил. Но сил не прибавлялось. Наоборот, становилось только меньше. И все-таки добрался, дополз до деревни, выдержал испытание. Что произошло с Сирка дальше, описано в одной из предыдущих глав. В деревню пришла и Варька, вернее, то, что от нее осталось. Пришла она позже Сирка, где бродила, неизвестно. Твердила только одно слово — прочь, прочь, прочь. А дед Матвей, это был он, закончил свой земной путь до самого последнего мига, помогая людям. Да, дед Матвей вроде как и вечный дед, а все ж все-таки когда-нибудь заканчивается. И даже та вечность, где все мы будем, к счастью или нет, такая ли уж она бесконечна? Может, и она имеет свое завершение. Кто знает. Может быть, когда-нибудь дед Матвей все же найдет время и еще раз заглянет к нам. Вот тогда и расскажет, как там и чего от этой вечности ждать. Глава 48. Плохой участок дороги закончился. Замерзшие глубокие колеи, оставленные лесовозами еще с лета, вроде миновали. «Костя, садись!» Водитель Маза Паша приоткрыл свою дверь и крикнул оперу, стоящему на подножке со стороны пассажира. С подножки было хорошо видно правую сторону дороги, и Костя предупреждал водителя о скрывающихся под снегом неожиданностях, вроде глубоких рытвин. Костя открыл дверцу и бесцеремонно подвинул пассажира, удобно устроившегося на широком сиденье. «Эх, свежо, однако!» Парень снял рукавицы и начал растирать руки, подставив их к дефлектору, из которого дул теплый воздух на стекло. «Замерз?» — водитель, понимающе улыбнулся. «Ну, грейся!» «Начальник ваш сказал, что я один поеду». Пассажир был явно недоволен. «Ну, куда ж я парня высажу?» — удивился Паша. Тем более и машина, ребята, отстала от нас, смотрю. Так, может, подождем, предложил пассажир. Да подождать, конечно, можно, только не нужно. Паша все пытался переключиться на следующую передачу, но никак не получалось. Скорость падала, и двигатель начинал задыхаться. «Друг у них там свои дела, и не догонят они нас». «А ты как же?» — удивился пассажир, спрашивая Костю. «А что, у меня, вражина, свои заботы. Тетка там». «А зачем такой бригадой едете, да еще с начальником?» «За дровами». «Да это что, у милиции и дров нет?» Пассажир, похоже, не хотел верить. «Дрова есть только в лесу», — добавил Паша. «Сначала лесовозами возили, потом прям в тайге пилили. Вот теперь и маемся». Водитель подмигнул Костя. «А вы не из нашинских?» — спросил Костя. «Не похож?» «Да не очень. Пальтишко у вас, да и вообще...» «Только приехал. Не успел еще по-местному одеться. А начальство сразу: давай, по деревням поезжай, посмотришь, как в лесу наша кооперация работает». «У Анучина вроде все налажено было», — Костя кивнул на водителя. «Вот и Пашка не даст соврать. Давно товары по вашим магазинам развозит. И продавец вражина, тетка надежная. Максимов, участковый наш, никогда на нее не жаловался. Товар не придерживает, покупатели не обвешивает». «Да и кого обвешивать-то?» — добавил Паша. «Все друг друга знаем, все свои, как родня. А вас как зовут-то? А то разговариваем, неудобно как-то». «Владимир Николаевич», — ответил пассажир. «Ну, а я, Костя, слышали уже, наверное. Водитель наш Павел, Паш по-простому». «Вот и познакомились». «Так везете что, товар какой?» — спросил Костя. «Да и сам не знаю, не успел проверить. У Паши накладные». «У меня, сам груз проверял. А Владимир Николаевич перед самым отъездом появился только». «И все же вам надо было утра дождаться. Спокойней. «А то в ночь, да с грузом. Видите, как получилось. Застряли еще», — рассуждал Костя. «Кто же знал», — ответил пассажир. «Тут еще и почта». «Ну, Машка могла и до утра подождать», — заметил Паша. «Не думал, что так получится», — вроде как оправдывался Владимир Николаевич. «Теперь увидел, какие здесь дороги». «А у вас какие? Ну и сами откуда?» — спросил Костя. «Со Ставрополья». «О, там дороги отличные», — подтвердил Паша. «Бывал, когда в округе работал, фанеру в те края возил. Едешь, а там степь да степь, как в песне». «А вы там тоже в системе райпо работали?» — спросил Костя. «Да где только я не работал». «Понятно», — Костя ухмыльнулся про себя и перешел на другую тему, чтобы не насторожить человека. «А у нас как, нравится?» «Не знаю», — пассажир кашлянул. «Не успел еще осмотреться». «Предшественника вашего, Анучина Василия Николаевича, хорошо знаю», — Костя незаметно подмигнул Паше. «Не раз с ним в командировке ездили. Счетовод он знатный, любого на чистую воду выведет. Не знал, что уволился». «Я его и не видел». «А он что, вам дела не передавал?» — Костя насторожился. «Нет, странно. Хотя вашего окружного начальника я не знаю. А он вам как?» «Человек как человек. Пассажир явно не хотел говорить на эту тему и для пущей убедительности закрыл глаза, будто бы задремал». «Ну что ж, пусть человек поспит», — подумал Костя и решил про себя. «Не хочет говорить, а не хочет говорить, потому что нечего ему сказать. Не знает он никого. Темный какой-то. Да и коверканье фамилии, а Путина не замечает». «Тоже мне опер», — в свою очередь усмехался про себя Владимир Николаевич. Так он назвался, хотя при необходимости мог предъявить и паспорт, только липовый. «За дровами они поехали. Надо же такое придумать. И в голову ничего другого не пришло. конечно, где ему, деревенщине? Но все равно ехать мне с ними дальше нельзя. Неважно, зачем они едут в Ражино. Что не по нашему делу, это точно, куда им. Но в деревне так или иначе речь все равно зайдет о магазине. А предъявить мне-то им нечего. Жаль, почтальонша сорвалась. Бабло лишним не бывает. Пассажир зашевелился, открыл глаза, будто проснулся, и громко зевнул. «Далеко нам еще?» «Да нет, километров 5 осталось», — ответил Паша, орудуя тяжелым рулем, при этом еще успевая переключать передачи. «А если вот тут, вон по тому распадку», — водитель махнул рукой вправо, — «то и вовсе километра 3 будет». «Понятно. Может, остановимся?» «На по малой нужде», — предложил Владимир Николаевич. «А то, боюсь, вдруг не доеду». «Ну, давай», — согласился водитель и спросил на всякий случай у Кости. «Ты как?» «Поддержу компанию». Машина остановилась. Мужики спрыгнули на снег и разошлись вокруг нее. Костя краем глаза следил за пассажиром. Тот пристроился к заднему колесу и был хорошо виден. Да и что было за ним следить? Куда он, явно городской, мог деться в незнакомом лесу, пусть и недалеко от деревни? «Эх, небо-то какое!» — восторженно заметил Паша, кивнув головой вверх. Руки были заняты. «Да уж, выяснило под утро. Звезд-то сколько!» — поддержал Костя. «Смотри, он, большая медведица». «Где?» «Да вон!» — Костя тоже показал головой. «Видишь, как ковш большой!» «Ага, вижу!» «Ладно, поехали!» «Владимир Николаевич!» Костя оглянулся и крикнул. Но пассажира у заднего колеса уже не было. Опер недоуменно подошел к месту, где топтался попутчик, увидел следы его присутствия и забежал к заднему борту. Там тоже никого не оказалось. А с другой стороны машины ему навстречу вышел Паша с монтировкой в руке, почувствовавший неладное. «И куда он делся?» — спросил Паша. «Не знаю. Как сквозь землю провалился». «Вон, смотри!» — водитель указал на следы через высокий снежный бруствер. «И куда это он?» — недоуменно спросил опер. «Может, напрямую в деревню пошел? Я же ему показал, как можно срезать». «Эх, дураки мы с тобой. Развел нас этот Владимир Николаевич. Тьфу ты!» — Костя сплюнул. «Я по следам за ним, а ты давай на машине в деревню». «За ним-то за ним, давай. А я наших подожду, слышишь?» Вдалеке натужно выл мотор линейки. «Мне по дороге все равно раньше этого липового фраера в деревню не успеть. А так строгому хоть расскажу, он за тобой еще ребят и пошлет». Глава 49. «Вась, а мы что так тащимся? Дорога плохая?» — спросила Дарья Ивановна. «Дорога вроде ничего. Да Строгий сказал, Маз подальше отпустить. Чтобы не мешать, пусть поговорят, мол». «К утру приедем?» — врач, конечно, ничего не понимала в милицейских делах. «Приедем. Далеко все равно от них не отстанем. Так, на всякий случай». Прошло, наверное, около часа, когда за очередным поворотом лесной дороги в свете фар на пути показалось какое-то препятствие. «Бревно, что ли?» — водитель сбросил газ и перешел на низшую передачу. Но чем меньше оставалось до темнеющего препятствия, тем меньше оно становилось похожим на упавшее дерево. «Стой!» — крикнула Дарья Ивановна, когда до преграды оставалось всего несколько метров. «Человек!» Водитель резко дал по тормозам, а Дарья Ивановна, не раздумывая, выскочила из кабины и бросилась к лежащему на дороге мужчине. «Что такое? Что случилось?» Из линейки выпрыгнул Строгий, за ним и остальные. «Чемодан мне быстро!» — врач опустилась на колени рядом с мужчиной, лежащим без сознания. На снегу под его головой расплылось красное пятно. «Паша!» — Дарья Ивановна посмотрела на подбежавшего Строгого. «Живой?» — спросил полковник. «Жив. Похоже, по голове ударили». Врач достала из принесенного чемоданчика перевязочный материал и ловко наложила повязку, чтобы остановить кровотечение. «Давайте его быстрее в машину!» Пашу унесли в машину и положили на пол. Сиденья вдоль бортов линейки были узкими. Дарья Ивановна быстро зарядила шприц камфоры и поставила укол Паше. «Ну, как он?» — в линейку заглянул Строгий. «Приходит в себя». «Паш, что случилось?» — спросил полковник. «В лес он ушел». «А зачем вы...» «Ладно, дальше что?» «Костя за ним побежал». «А я остался вас ждать. Больше ничего не помню». «Где они в лес ушли? Кто у нас тут следопыт?» Строгий обратился к своим. «Товарищ полковник, здесь. Нашел уже». Коля Елохин показывал на следы, уходящие по небольшому распадку в лес. «Давай по следам. Как бы нам еще и Костю там не найти». «Один не ходи. Боря, иди вместе с Колей. Автомат возьми. На всякий случай». «Обратно возвращаться? Тут до деревни сколько?» «Километра 2-3». «Тогда в деревне встречаемся. Думаю, Костя уже там. Теперь с машиной. Вась, что скажешь?» — Строгий спросил у водителя линейки. «Что скажу? Тут она стояла, снег под колесами подтаял. Да вот тут, у трех колес...» «Ну, теперь понятно, зачем они остановились. Засунцы. Не могли потерпеть, что ли? Машина-то где?» «Уехала вон. Свежая колея дальше». «Да понятно, что не улетела. Уехал-то на ней кто?» Полковник все больше заводился от собственного промаха. «Да пассажиры. Кто больше?» «Пассажир. Пассажир же в лес ушел. Даже как зовут его не знаем. В книжку поиграть бы захотелось, дурак! Тут ты сплюнул Строгий». Василий не решился переспросить, кого же полковник назвал дураком. Но, скорее всего, начальник в сердцах высказался о себе. Между тем, Дарья Ивановна и Маша кое-как устроили раненого, нашли в линейке, что ему подстелить, да чем укрыть. А для профилактики дали и выпить горячительного. «В машину едем!» — скомандовал Строгий. Оставшиеся трое ребят сели к женщинам и раненому, а Строгий — в кабину. «Всем наготове быть!» Проехали недолго. «А это что там, товарищ полковник?» — спросил Василий. «Где?» «Да вон, впереди темнеет». «Машина, стой!» — Строгий достал пистолет, постучал рукояткой по задней стенке кабины и спрыгнул на снег. «Вася, осторожно вперед! Пригнись за рулем! Девушки, на пол!» Ребята выскочили из машины вслед за начальником, достали оружие и, держась в тени линейки, слева и справа от нее побежали рядом. До МАЗа оставалось 150 метров. Мотор МАЗа работал, задние габариты горели, а фары погасли. Грузовик стоял чуть ли не поперек дороги, развернувшись вправо и уткнувшись капотом в громадную ель, которая оказалась не по зубам тяжелой машине. Был ли кто в кабине, с дороги разглядеть не удавалось. Строгий махнул рукой Вася, Тот остановился так, что фары линейки освещали левую дверь кабины. К ней можно было подобраться, перебравшись через высокий снежный бруствер. «Вова, Олег, переберитесь на ту сторону», — сказал шепотом Строгий, хотя особого смысла в этом и не было. Их присутствие не могло остаться незамеченным. «Миш, за мной!» Дверки Маза открыли одновременно. Ну, почти одновременно. Но в этом тоже не было смысла, так как человек в сером драповом пальто повалился на руль, намертво вцепившись в него руками. Лобового стекла не было, разбилось, и ветер шевелил волосы незадачливого водителя. Сначала думали, что стекло разбилось во время удара, но когда достали из кабины незнакомца, с трудом отцепив от руля руки, то обнаружили у него на лбу в аккурат посередине маленькую дырочку. «Ну что, представитель Райпу, отъездился?» — Строгий мрачно пошутил, хотя не было у него такой привычки. В кузове Маза нашли брезент, завернули в него тело и положили туда же. Место в кузове нашлось. О том, чтобы линейкой вытащить машину, не могло быть и речи. Мощи не хватило бы. Без трактора было не обойтись. Поэтому Строгий отправил двух оперов, Вову и Мишу, в деревню за помощью. К этому времени чернота неба начала пропадать. В ней появился пока еще еле заметный фиолетовый оттенок. Строгий же размышлял о том, что же могло произойти на лесной дороге, и пока ничего не мог придумать и хоть как-то объяснить. «Сирый, что у вас тут произошло?» — спросил Максимов у своего друга. «Не знаю, не знаю, начальник!» Сирый никак не мог избавиться от привычки так называть участкового, хотя отношения между ними уже давно стали дружескими. Еще со времени поиска Дайкиной пещеры. «Спасибо, что спасли! Митрофан, а ты что молчишь?» «Спасибо, конечно!» — дед курил одну папиросу за другой. Коробка Казбека таяла на глазах. «Хорош табачок, лейтенант!» Митрофан тоже называл Максимова по-своему, по своей еще фронтовой привычке. «Я думаю так. Не узнаем мы никогда, что здесь было, ни что за вихрь пронесся. Да и не надо нам знать. Сирый, про шкаф расскажи. Да что... Чуть не убило меня. Если бы раньше вылез, то точно бы прихлопнуло, как мышонка. Да не о том я, Митрофан перебил Сирова. Скобы видели? Какие скобы? Спросил Митяй. Которыми шкаф был к стене прибит. Не? Посмотрите. Митрофан взял еще папироску и прикурил у Сирова, сидящего рядом. Даже если очень постараться, отодрать их от стены трудно. А тут в раз и все. Вот и думайте, уходить надо отсюда. Недоброе это место. Стало недобрым. «Ты первый сигнал отправил?» — спросил Максимов. «Отправил? И что?» «Да ничего», — Максимов запнулся. «Пока в деревне были...» «Ничего. А приехали, почему так рано?» — поинтересовался Сирый. «Так ты же сам собаку послал, помощи просил». «Сирка?» — спросил Сирый. «А я все думаю, куда он делся? Не посылал я его? Он пес самостоятельный, даже очень». «А это кто написал?» Максимов достал из кармана кусок ткани, на которой бурыми неровными буквами было написано «Выручай, по мосту не ходи». «Сирка добрался, приполз еле-еле, раненый, и записка эта была у него веревкой на шее привязана». «Да не писали мы такой записки?» Удивленные Сиры и Митрофан переглянулись между собой. «Так Сирка-то что?» – забеспокоился хозяин. «Отлеживается, не беспокойся», – ответил Максимов. «Маруся рану зашила». «Серьезно?» «Лапа задняя, порез». «Ножом зацепили?» «Не знаю». «Шерсть как опаленная». На том разговор о невероятных событиях и закончился. «Вещи из тайника надо достать», — заметил Митрофан. «И второй бы сигнал подать», — добавил Максимов. «Давай-ка со вторым сигналом повременим», — дед задумался. «И зачем?» — переспросил Максимов. «Сначала надо в деревне разузнать, что да как». На том и порешили. Митрофан и Сиры, как уж им не хотелось, снова спустились в погреб, подали наверх рацию и воровской набор. А Митрофан напоследок спустился во второй, нижний погреб. Опять постоял у икон, шепча губами и крестясь. «Про нижний погреб будем говорить?» — Сиры спросил Митрофана. «Максимову скажем. Только когда он один будет», — ответил дед. Когда собратья по вынужденному заключению вылезли из погреба и все вроде как засобирались возвращаться в деревню, Максимов вдруг сказал: «Так связной же должен сюда прийти, и трон еще потом. Все равно надо здесь кому-то оставаться». Глава 50. «Спалились, Фома!» — в землянку ввалился запыхавшийся человек в лагерном бушлате с непокрытой головой. Был он ниже среднего роста, худой и заросший. «Да сядь ты, парень, не кипишуй!» Фома зевнул и, не торопясь, встал со шконки, почти упершись головой в низкий потолок. Был он высок, крепок, желваки играли на волевом лице, а движения казались плавными. Только чем закончится каждое, определить было нельзя. «Опять гонишь?» Дальнейший разговор двух ЗК будет приведен на обычном, человеческом языке, за небольшими исключениями. «Нет, ты, парень», — налил из котелка, стоящего на печке, теплой воды в кружку и в несколько глотков тут же выпил. «Фома, ты и есть Фома! Ну, гасить пришлось!» — ты, парень, налил еще воды. «Что, не прокатило?» «Нет», — ты, парень, поставил пустую кружку на стол. «Менты! Они откуда взялись-то? Да я знаю! Ждал, где? Где договаривались? Не напутал? Ты сам там палку забил. Место для засады было удобное. Не доехали они туда. Это еще как? Да как? Слышу, машина идет. Правда, далеко еще. Потом встала, дверки захлопали. Я туда добежал, слышу шухер. Темного уже нет. Бабы с бабками тоже. Только легавые ментусят. Много? Двое. Один водила. И водила, мент? По разговору так понял. А потом? Да что потом? Тот, что помоложе, за темным в лес метнулся. Да темный куда ноги-то сделал? Ну вот слушай. Водила остался вторую машину поджидать. Какую вторую? Да за ними шла. А в ней еще легавых немерено. Прокололся темный. Чувствую, ласты склеят. Я на педали. И все? Нет, говорю тебе, темного завалил. Уже далеко от машины отошел. Слышу, вскрикнул кто-то. Дверка хлопнула, и машина покатила. Темный? А я-то откуда знал? Очко заиграло. Ну, было. Там место узкое. Леса, что ли, мало? Машина догнала, ослепила. Я и шмальнул. Ближе подошел, а на месте водилы темный. Жмура. «Значит, ни денег, ни машины с товаром?» Фома выкинул руку не вперед, а крюком справа. И вроде не удар это был. Так, легкая оплеуха. Только ты, парень, отлетел в сторону и упал на пол, держась за ухо, из которого тут же пошла кровь. «За что?» «А чтоб не забывал, кто есть ты на самом деле». «Что разлегся? Вставай! Зачем только волыну тебе дал? Шмаляешь куда ни попадя. Ладно, черт с ним, с темным. Туда ему и дорога. Как жил с темной душонкой, так и отдал я. А делать-то что будем?» Ты, парь, с опаской поднялся с пола и опять сел на табуретку, вытирая ухо. «Тебя никто не видел?» — Фома сплюнул на кулак и растер костяшки пальцев. «Нет, ты, парень, на всякий случай отодвинулся подальше». «Волыну отдай!» — ты, парень, достал пистолет и, осторожно привстав с табуретки, положил его на стол. «Пока тут отсидимся. Не укрутили хей покойницы». Фома достал обойму, разрядил пистолет и пересчитал патроны. Одного не доставало. «Должок с тебя». «А кто она? Карутилиха-то?» «Добрая женщина была. Жаль, что не застали. Ни дрона, ни Варьки. Дрона тут никогда не бывало. Варька — ведьма, пацана своего у бабки держала. Крест сказал, на хутор надо. Гунявый вернулся, мол, наказал, мазал». «Своей тыковкой думать надо. Легавые чего сюда нагрянули?» «А, молчишь? То-то же!» «А крест откуда знает про Гунявого?» «У креста везде свои люди. Это не наше дело. Может, в дом перейдем?» «Просекут. Тут в землянке отсидимся. Спасибо внучку бабкиному Калину. Хороший схрон построил. Год здесь хоронился сам». «По пьяному делу в округе залетел». «Ну, это его дело. Фарт спугнул. Ему еще 3 года чалится». «Бабке привет не передали». «Передали. Я и теперь все равно. Надо бы разузнать, что да как в деревне. Да на хутор сходить посмотреть. Если дрон там, то и гунявый там, на хуторе. Если не спалились еще». «Знаешь, не верю я в это золото». «Верь, не верь, а против креста не пойдешь. Авторитетный вор. Только не зашухериться же так не хочется. Завтра решим. В деревне показываться нельзя». «А мы и не будем. Так узнаем». Коля Елохин, оперуголовки, был еще и охотником, поэтому по следам Кости Брагина и пассажира шел уверенно. Борис, приехавший работать в район из округа, лишь поспевал за ним, стараясь не отстать в ночном лесу и, плохо ориентируясь, ткнулся в спину неожиданно остановившегося товарища. «Ты чего?» — шепотом спросил Борис, снимая с плеча автомат. «Смотри», — тоже тихо ответил Коля, показывая на снег. «Дальше только один след и петляет по сторонам». «Чей?» «Не знаю». «А второй где?» «Пропал». «Как пропал? Не мог же человек сгинуть». «Ну вот и мне непонятно». «А дальше кто ушел?» «У Кости что на ногах было?» «Не знаю». «Ага, вот и я не помню». «Посмотрим еще вокруг. А вдруг найдем следы второго?» Но следы второго так и не нашли. Будто испарился человек. «Ладно, давай-ка дальше по этим следам». Долго идти по петляющим следам не пришлось. Впереди показалась опушка леса и замаячил силуэт стоящего человека. «Коля, ты?» — крикнул Костя. «Я потерял пассажира?» «Потерял. Все думал, след появится. Да так, до опушки и дошел. Вон, деревня уже. Мы тоже ничего не нашли. Хитрющий, однако. Да уж, не думал, что так получится. Паша вас дождался? Ага, дождался, ответил Коля и вздохнул, а за ним и Борис. «Что такое?» — встревожился Костя. «Да по голове его ударили. Оглушили. А МАЗ угнали». «Кто?» «Не знаем. Строгий с ребятами дальше поехали. Должны догнать». «Да Паш-то как?» «Дарья Ивановна перевязку сделала. В чувство привела. Паша и сказал, что ты за пассажиром пошел». «А, хорошо, что жив». «Что делать будем?» — спросил Коля. «Да что теперь делать? Пошли в деревню», — ответил Костя. «Светает. Ну, знаем, не проскочил ли МАЗ. Максимова надо найти». «Может, и линейка наша уже здесь?» — спросил Борис. «Хорошо бы», — ответил Коля. «А кто знает, с дороги до деревни отвороты в стороны есть?» «Могут быть», — ответил Костя. «Так и МАЗ можно куда-нибудь загнать и спрятать», — предположил Борис. Так рассуждали опера, еще не зная, что произошло с МАЗом и пассажиром. Скоро в центре деревни они встретились с Вовой и Мишей, своими товарищами. И те рассказали им и про МАЗ, и про пассажира. Теперь нужно было искать трактор, чтобы вытащить застрявшую машину и дать возможность проехать в деревню милицейской линейке. Глава 51. Участковый Максимов и дед Митрофан все же остались на хуторе. Серый спешил к Насте и раненому Сирке, да и Митяя с Петруней дома ждали семьи и неотложные дела. Чутье же подсказывало лейтенанту, что ждать связного от креста надо здесь, раз сигнал по радиостанции был послан. На непредвиденный случай оружия хватало. У Митрофана было ружье, а Сирый оставил Максимову карабин. Патронов для ТТ после известных событий оставалось мало. Еда была как принесенная с собой, так и в погребе. Дрона Варька планировали прожить здесь до конца зимы, только не получилось. Пришлось им скрываться на болоте, где Варька знала старые охотничьи заимки. Максимову и Митрофану пришлось навести в доме маломальский порядок после ночного побоища. Правда, Максимов со сломанной лодыжкой в гипсе был в этом деле плохим помощником. Что это было за побоище, кто здесь сражался, так и осталось для них неизвестным. Наверное, не надо было этого знать людям. Ни к чему. Силы тьмы живут на земле своей жизнью. И, наверное, вообще могут не касаться людей, если бы сами люди не обращались к ним за помощью. В этом и есть великий парадокс. Но о нем не в этот раз и не в этом месте. Дров на хуторе было заготовлено достаточно. Митрофан принес уже наколотых поленьев, а Максимов затопил печку. В любом случае, жить надо было в тепле. «Пусть связной видит, что на хуторе есть люди. Вроде как гунявы с подельниками, вернувшиеся с золотого промысла. Так, Митрофан?» — спросил Максимов, заглядывая в приоткрытую дверцу печи, где в топке весело плясал разгорающийся огонь. «Так-то, но так, только на дворе нам появляться не надо». Митрофан принес большой чугунок, набитый снегом, и поставил на еще холодную плиту. «Так мы и не будем», — ответил Максимов. «Надо к лазету как?» — озаботился Митрофан. «Так он же ж пристроен к крытому двору, и вход в него изнутри. Не увидят». Участковый знал ответы на этот вопрос. «Ну что ж, будем ждать», — Митрофан с сомнением покачал головой. «Как мишень мы тут. Так что, с одним мы не справимся? Поживем, но увидим», — дед вздохнул. «Мы тебе еще не рассказали, что в погребе нашли? Рацию, инструмент». «Это да. Только под погребом еще комнатка есть. Там-то мы и сидели. Это из которой две трубы? Ну да, вентиляция. И зачем эта комната? Василей мне никогда о ней не рассказывал. Так что в ней? Молились они. Там иконы старые, книги. Еще на том старом языке. А зачем они прятались? Боялись вроде как. Чего? Это ничего и не знаешь? Постой. Так Василей что, старообрядцем был? Он и вся семья его. Что-то по его дочерям я не заметил, что они верующие. Но дело-то прошлое, жизнь все равно свое берет. Ты мне это все для чего говоришь, Митрофан? Да, что видел, о том и рассказываю. Ну тогда ладно. Иконы, книги, куда их? Куда? Максимов задумался. «Даже и не знаю. Не хочется мне их трогать. Пусть там лежат. Как скажешь, Хото в нижний бункер закрыть?» «А он замаскированный был?» «Ага. Люк, сверху тайник с рацией, а потом картошка. Рация пусть в погребе так и стоит. А лаз в нижний бункер спрятать надо, как было». «Лейтенант, а ты мне скажи...» Митрофан остановился, а потом все же продолжил. «Вот ты представитель власти, а старообрядцы вроде как сектанты...» «Митрофан, ну давай не будем об этом». «А почему? Тебе что, интересно?» «Ну, можно и так сказать. Тогда ты мне сам скажи. Бог есть?» «Есть». «И это ты мне говоришь? Фронтовик, офицер? А что, одно другому мешает?» «Да нет, не думаю. И Серый меня спрашивал». «Интересно, и что ты ему сказал?» «Я на фронте всякое видал. И в Бога не то что верю, а знаю, есть он. Вот и я. Сколько уже по тайге брожу, можно сказать, тоже многое повидал». И людей разных. Есть случаи, которые никакому разумному объяснению не подлежат. Только что это? И стоит ли кто-нибудь за всем этим? Я для себя давно решил. Думать об этом нечего. Не все мы понять можем. А может, и вообще никогда не поймем. Ну вот и мне так кажется. А старообрядцы... Они по-своему в это непонятное верят, по-своему молятся ему. И не надо трогать то, что там внизу. Чувствую, только как это словами объяснить, не знаю. Слышал я такое слово «святость». Это святые, что ли? Нет, скорее то самое непонятное и есть. Я ведь в бункере всю ночь перед иконами простоял, пока Серый спал. И что? Да ничего. Стоял просто и смотрел, и говорить ничего не надо было. Но вот и я тогда у источника, где дед Матвей живет, себя увидел. И вроде я это, а может и не я. И дай-ка... Да что дай-ка? «Да тут так не расскажешь. Есть она и нет ее. И у жизни нашей как две стороны. Одна, вот она», — Максимов кивнул головой за окно. «Все ясно, понятно. Но есть за всем этим и другая сторона. Невидимая, скрытая. Вот что здесь ночью было? Не объяснишь. А с Матвеем не довелось встретиться. Слышал только о нем». «Ну, значит, время еще не пришло. Придет ли? Вот это как раз и не в нашей власти». Митрофан только пожал плечами. Верка не знала, что ей теперь было делать с Варькой, сестрой. Варька пришла в деревню из леса сама не своя. Враз постарела, превратилась в старуху, сидела, раскачиваясь, и без перерыва твердила только одно слово. «Прочь, прочь, прочь!» Гнала кого-то от себя, невидимо не могла прогнать. Верка хотела ее отмыть, переодеть, но Варька не давалась, начинала кричать дурным голосом и выть. И от этого дикого воя такая всех брала тоска и даже страх, что разбегалась вся Варькина семья, кто куда. «Серёж, что делать-то будем?» – спросила Верка у мужа. «Невозможно ведь так жить. Орёт, ведро надо за ней выносить. В доме вонь». «Не выгонишь же», – ответил Серый. «Так его звали в деревне. По своему характеру он и был серым, незаметным, тихим и добрым. Дети вон, в дом уже боятся заходить». «В баню, может, ты ее отвезти?» – предложил Серый. «А мыться мы где будем?» «К Митяю можно сходить. Не прогонит же, сосед все же». «А она пойдет? Как ее туда заманить?» Верка была готова на все. «Хлеб она ест?» «Ну как не ест? Отрежь-ка мне от каравая. Выманить ее попробую». Верка отрезала краюху от еще теплого хлеба, а Серый для пущей приманки помазал ее смородинным вареньем. Такого варенья Верка всегда много варила на зиму. Дети его любили и считали за лакомство. «Варь, на-ка хлебца теплого». Серый зашел за печку, где в темном углу и жила сестра жены. Та перестала причитать, взглянула через спутанные волосы на хлеб и протянула руку. Но Серый схитрил и сделал шаг назад. Тогда Варька встала со своего топчана, а Серый снова отступил. Так и пошли они к выходу. Серый ступал осторожно задом, подманивая Варьку сладким хлебом. А Верка уже побежала перед ними вперед, открывая двери. Хлеб Варька получила только в бане, и тут же с жадностью съела его, держа двумя руками. Сестра устроила ей постель на полке, принесла ее ведро, прикрытое крышкой, а Серый растопил баню. «Дров-то у нас теперь в два раза больше пойдет», — посетовала Верка. «Ничего, лес кругом», — ответил Серый. «Завалим с Митяем еще елку. Я вот о чем думаю. Закрывать ее в бане-то или нет? А что? Да не ушла бы. Закрою. Орать не будет? Да вроде ей там нравится. Может, и помоешь ее, да переоденешь как раз». «Ага, если дастся». После переселения сестры Верка долго отмывала угол в доме, где та жила. А избу пришлось выстудить, чтобы крепкий дух выветрился. Но получилось это не сразу. На следующее утро Верка пошла проведать сестру. Понесла ей еду и вернулась обратно озадаченная. «Ты чего?» – спросил Серый. «Другое слово говорить начала». «Какое?» «Сидит, плачет, и одно, что... Коля, Коля...» «Вспоминает кого-то?» «Точно! Не сына ли своего?» «Это который у Крутилихи помер?» «Один он у ней был. Так и внучка у бабки Калином звали». «Это не путевого?» «Угу, сидит сейчас. Наворотил делов и в районе, и в округе». «Так а не от него ли у нее и сынок был?» Глава 52. Не успели Митяй, Сирый и Петруня вернуться в деревню, как им пришлось ехать выручать Мас, застрявший на дороге из Юзьвы, к тому же мешавший проехать милицейской линейке с раненым Пашей. Получилось так, что милицейская бригада, выехавшая в ночь на помощь Вражина, где события разворачивались быстро, запаздывала и не могла приступить к расследованию. Под утро началась метель. Снег падал и падал, а поднявшийся ветер напрочь замел дорогу. Да так, что и следов от нее не осталось. Сразу ехать на ДТшке на выручку застрявших машин не получилось. Пришлось сначала к трактору прилаживать нож, а на это требовалось время. Четверо оперов помогли в этом деле селянам. Митя и Петруня, прочищая дорогу, поехали на тракторе на выручку застрявшим машинам. Опера шли следом. Заняться им было нечем. Максимов остался на хуторе. Что делать, ребята просто не знали. А Сирый остался в деревне с раненым псом. К тому же Наста, его жена, не на шутку рассердилась и заявила, что сегодня же они отправятся домой. Нечего тут, мол, больше делать. Чего мотаться по чужим домам, когда свое хозяйство в Юзино простаивает? Ладно, соседи, а случай что? На это Сирый только вздохнул и молча согласился. Не мог не согласиться. Ведь он сам хотел осесть, найти жену, дом и жить спокойно, больше не мотаясь неприкаянным. Но в душе та прежняя его жизнь бродяги все равно не давала покоя. Да к тому же, подружившись с Максимовым, ему понравилось не просто бродяжничать, а делать это с пользой, участвуя в расследованиях. И все же пока с этим приходилось повременить. Сирый не хотел признаваться Насте, что он не откажется от этого вовсе. С Мазом пришлось помучиться. В суете, когда доставали из кабины пассажира и занимались им, не обратили внимания, что мотор заглох. И ладно еще, что Вася, шофер с милицейской линейки, вовремя это заметил. Правда, двигатель уже не завелся, и пришлось сливать воду. Иначе все могло кончиться плохо. «Вась, слышишь?» — Строгий прислушался, стоя у заглохшего Маза. «Трактор пробивается», — ответил Вася. «Метет-то как?» «Ничего, да сейчас дорогу прогребут, да выберемся». Скоро сквозь пролетающий снег замелькал слабый свет фар трактора. По часам давно был день, но хмурый февраль давал о себе знать низким облачным небом, и было непонятно, что сейчас, утро или уже вечер. Но точно не день. Разговаривать и обсуждать произошедшее времени не было. Митяй, ловко орудуя трактором, расчистил дорогу около МАЗа, смог прогрести объезд и подобраться к машине сзади. Затем Вася размотал трос на МАЗе и прицепил его к трактору. Машина пошла не сразу. Передок съехал с дороги и глубоко провалился в снег, упершись в елку. Даже тяжелый трактор скреб гусеницами по снегу и мерзлым колеям, оставаясь на месте. Пришлось потрудиться, откапывая массу лопатами. Лишь после этого удалось тронуть его с места, а потом и вытащить на дорогу. Передок машины оказался разбит о могучую ель, но это было еще полбеды. Трудно было понять сразу, но то ли бак во время аварии смяло, и он дал течь, то ли повредило топливопровод. Солярка медленно, но все же вытекла. После этого заглох и двигатель. Найти утечку, тем более отремонтировать машину, было невозможно. Поэтому подцепили ее к трактору и потащили по уже прогребенной дороге. За руль МАЗа сел Костя, отслуживший в армии водителем. Пришлось ему, конечно, не сладко. Тем более лобового стекла перед водительским местом не было, и тормоза без работающего двигателя не действовали. Хорошо, что буксировать неисправную машину было не так далеко. До деревни оставалось 4 километра, не больше. Митя ехал медленно. Медленно даже для гусеничного трактора. Как-то ускориться с прицепленной машиной вообще было невозможно. Трос постоянно был в натяг, поэтому тормоза и не требовались. В деревню въехали под удивленные взгляды жителей. Слух о том, что на продуктовую машину было совершено нападение, разлетелся по деревне быстро. Об этом и рассказывать не потребовалось. Жители начали собираться к центру деревни, где располагалась контора. Удивились и тому, что в их захолустье прибыло на линейке бригада милиции. Вообще, как-то получалось все очень несуразно. Тем более, Максимова в деревне не было. Только и Митяй мог рассказать, что произошло. Да и то он знал не все. А Сирой с Настой к этому времени уже уехали к себе в Юзино. Наста была вполне довольна собой. Муж теперь был при ней. А о том, что она сама и подняла панику, после которой приехала бригада милиции, Наста уже не думала. Получалось так, что приехавшей милиции делать здесь было нечего. Строгий уже ругал себя за необдуманное решение и за то, что поддался на эмоции Насты во время телефонного разговора. Конечно, налицо был труп неустановленного лица. Надо было начинать разбираться в произошедшем. Вот только без Максимова это делать было совершенно бесполезно, не зная оперативной обстановки и того, что происходит. Можно было и вовсе навредить расследованию и испугнуть причастных к этому делу. Между тем, Пашу поместили в деревенскую амбулаторию, и Дарья Ивановна с Марусей взялись за его лечение. Кости черепа были целыми, но сотрясение мозга он точно получил. Фома и его подельник узнали, что в деревню приехала милиция и притащила МАЗ с товаром, который должен был достаться им. Только милиция сидит в деревне и пока чего-то ждет. Отчего неизвестно. Но вот нашелся человечек, прибежал, рассказал. А еще рассказал о том, что был в деревне участковый, только где он теперь, никто не знает. И сделал человечек это без какого-то злого умысла. А так, по прежней дружбе с Калином, непутевым бабкиным внучком. Что ж, бывает так. К сожалению или нет, не знаю. «Ага, но раз легавые сидят в деревне, не наведаться ли нам пока на хутор?» — предложил Фома. «Может, Гунявый уже и ждет нас там с золотишком?» Сказал и сделали так. Отправились вдвоем с подельником на хутор. Глава 53. «Смотри, Фома!» — тыпарь указал рукой на дым, поднимающийся из трубы хуторского дома. «Тихо ты!» — шикнул на подельника главарь. «Пошли, там они!» — уже шепотом отозвался тыпарь. «Кто?» «Да наши! Кому там еще быть?» — тыпарь опять заговорил громко и уже привстал, чтобы идти в сторону дома. «Шах!» — Фома так дернул его за ногу, что тыпарь упал нычком в снег. «А вдруг не они? Выждать надо!» «Да околели уже!» — обиженный подельник очищал лицо от снега. «Смотри, вон Гунявый у окна стоит и, похоже, в нашу сторону смотрит. Ага, еще и на крыльцо выйдет нас встречать. Ага, сказал, подождем, значит, подождем. Стемнеет, тогда и пойдем. Они в тепле, сыты, самогонку поди трескают. А мы тут...» «Хватит на твой век самогону. Весь все равно не выпьешь». «Не выпью. А сейчас с мороза не помешало бы». «Да на, только для согрева». Фома достал чекушку, заткнутую газетой. Тыпарь достал бумажную пробку и сделал два глотка, утеревшись рукавом телогрейки, и хотел уже заткнуть бутылку. Но в этот момент в доме на хуторе хлопнула дверь. Фома отвернулся в ее сторону, а тыпарь, воспользовавшись моментом, успел сделать и третий глоток. Весьма внушительный. «Ты чего, гад?» — спохватился главарь и отвесил подельнику тяжелой рукой за трещину. Но было уже поздно. Тыпарь заткнул бутылку и, довольный, вернул ее Фоме, закусив снегом. В чекушке осталось меньше половины. Главарь же допивать не стал и убрал бутылку с глаз подальше. «Что там, хлопнуло?» — спросил враз подвеселевший тыпарь. «Дверь», — ответил Фома. «И никто не вышел?» — удивился подельник. «Внутри где-то. На улицу не выходят». Стемнело. В доме зажгли лампу, и окна засветились изнутри слабым светом. Фома внимательно вглядывался и пытался разглядеть, что же делается внутри дома. «Ну что там?» — спросил нетерпеливый тыпарь, слабый на глаза. «Да не пойму что-то», — ответил Фома. «Двое за столом сидят». «Гунявого я еще днем в окне видел. А второй кто?» «Не пойму, за столом сидят. Один вроде седой». «Не было седого. Слабон точно был». «Очкарик, парнишка шустрый. А вот третий где?» «Да спит, может». «Ага, может, если не вечным сном». «Ну, Фома, ну пошли уже, пора. Если их двое, то справимся, если вдруг не наши». «Ладно, уговорил». Фома достал чекушку, допил и бросил пустую бутылку в снег. «Пошли». Главарь достал ТТ и передернул затвор. А тыпарь зарядил одноствольный обрез патроном с картечью. «Семен Ильич, а где же мой Максимов?» Дарья Ивановна пришла в контору недовольна и спросила у Строгова, который курил беломор и мерил комнату взад-вперед. Здесь же сидели и его двое ребят из уголовки. «На задание? Где ему еще быть?» Полковник был тоже недоволен, только по-другому. «Какое такое у него может быть задание, да еще на костылях? Что ему на хуторе с дедом Митрофаном делать?» «А вы откуда знаете, что он на хуторе?» «Тоже мне. Полдеревни знает, если не вся». «Да. Шило в мешке не утаишь». «Шило? Нет мне дела до вашего шила. Тогда что же? А вот до его ноги дело есть». «Он сидит, никуда не ходит. Какая ему разница, где сидеть?» «Большая. И не сидеть надо, лучше лежать. Ногу надо вверх держать. Сделайте мне мужа инвалидом». «Дарья Ивановна, не беспокойтесь. Вы мне лучше скажите, как там Паша?» «А что Паша? Он как раз лежит, тем более в тепле, под наблюдением врача. Сотрясение сильное? Пока трудно сказать». «Максимова, когда обратно привезете?» «Думаем». Полковник невесело усмехнулся и посмотрел на своих оперов, ища поддержки. «Так что, товарищ полковник, давайте мы с Колей на хутор сбегаем, да разузнаем, как там, да что», — предложил Костя. «А и вправду, Семен Ильич, пусть ваши ребята сходят». «Сходят», — Строгий сомневался. «А вы хоть знаете, где этот хутор?» «Нет, то-то. А говорят, там еще и мост сожгли. Была ведь спокойная деревня. Чуть ли не образцово-показательная. На тебе, золото нашли!» Полковник все больше распалялся. «Да откуда в этой глухомане золото? Ладно бы еще жила золотая, а то клад, сказок понаслушались и в тайгу повадились». «До моста я дорогу знаю», — Дарья Ивановна загорелась идеей пойти на хутор. «А мост?» — спросил Строгий. «А что мост? Я сама видела, как Митрофан на тот берег перебирался без всякого моста». «Ну а дальше?» — полковник не хотел сдаваться. «Веру попрошу, она дорогу знает. Как-никак, это ее хутор, жила там». «Тогда уж лучше из деревенских мужиков кого послать. Ребят боевые». «Давайте так», — у Дарьи Ивановны уже был свой план, и, похоже, она брала инициативу в свои руки. «Вера нас напрямую поведет, а Митяй пусть на тракторе в объезд едет. Он ведь туда недавно и Максимова увез». Строгий прикурил от папиросы следующую. В конторе, как говорят, топор можно было вешать. Мей согласился. Что-то ведь нужно было делать. «Дарья Ивановна, а только вам зачем туда идти?» — спросил полковник. «Как зачем?» — удивилась доктор. «Ах, ну да, ну да». Строгий затушил недокуренную папиросу, дав себе слово в этот день больше не курить. Ну, хотя бы не начинать новую пачку. В старой еще оставалось несколько штук. Верка сразу согласилась проводить в милицию доктора на хутор. Она не бывала там давно, и ей самой стало интересно навестить место, где она родилась и выросла. В постоянных заботах такого случая больше могло и не представиться. Митяй, конечно, поворчал, дел дома накопилось предостаточно, да и сети надо бы было проверить. Еще жена косилась недовольным взглядом, только не посмела затевать свару при милиции. «Дарья Ивановна, давайте со мной на тракторе», — предложил Митяй доктору. «Что вы будете по тайге пробираться? Они-то привычные». «Я уже привычная», — засмеялась Дарья Ивановна. До лога, через который раньше был мостик, дошли быстро. И через лог с ручьем перебрались, найдя место, где спускался и поднимался дед Митрофан. А вот дальше... дальше двигаться стало труднее. Просека заросла. Когда же до хутора осталось немного, опера оставили женщин и попросили подождать. Коля осторожно пошел в обход хутора, а Костя, чуть повременив, напрямую и наткнулся на следы двух человек. Не успел Фома и шагу сделать, как сзади раздался щелчок, хорошо знакомый ему и слышимый не раз. Звук взводимого курка. «Бросай оружие!» — раздался за спиной голос непривыкшего шутить человека. Фома все же дернулся, пытаясь быстро развернуться, и увидел милиционера в форменном полушубке перепоясанного портупеи. «Стрелять буду!» — окрик был грозным. Сомневаться в том, что за предупреждением последует выстрел, не приходилось. Фома бросил пистолет в снег и проследил за ним взглядом. Была еще надежда на то, что, когда милиционер отвлечется, можно будет найти оружие. Тогда и можно было бы попробовать обезоружить противника и убежать. Но милиционер тут же понял намерение бандита и лишь улыбнулся, добавив: «Руки вверх!» Топорю повезло больше, но ненадолго. Он успел метнуться в сторону, заранее бросив обрез, но тут же получил удар от подбежавшего с другой стороны Коли и упал. Милиционер ловко завернул его руки за спину и защелкнул на запястьях наручники. «Костя, Коля, вы как здесь?» Из дома вышел на костылях Максимов, услышав шум на улице. За его спиной тут же показался Митрофан с ружьем в руках. «Да помочь приехали», — ответил Костя, обыскивая задержанных. «Да мы бы и сами», — вставил Митрофан. «А это кто такие?» «В гости к вам зашли», — усмехнулся Костя. «Братва, золотишко захотелось», — засмеялся Максимов. «Первый раз слышу», — Фома лишь криво усмехнулся. «Брат, она пришел навестить». «Это не Гунявова ли?» — спросил участковый и сам ответил. «Опоздали». «А что, запрещено?» — Фома был спокоен. «Нет на мне ничего». «Зато ты, парь, стоял понуро. На нем-то висел пассажир МАЗа». «Лучше смотри, кого мы тебе привели!» — Коля подобрал брошенное оружие. Вслед за ним из леса выбежала Дарья Ивановна. «Даша!» — Максимов удивился искренне, бросил костыли, держась за перила крыльца, заскакал вниз на одной ноге. «Петя!» — Дарья Ивановна подбежала к нему и тут же поправилась, напустив на себя строгости при посторонних. «Петр Сергеевич, как ваша нога?» «Да что нога? Нога как нога, не болит почти». «Вот-вот, почти». Тем не менее, милиционер и доктор не удержались, даже при посторонних обнялись и расцеловались. Глава 54. «Ой, что натворили-то, что натворили?» Верка ходила по дому, плакала, не узнавая хутор, где родилась и выросла. «Вера, да ты не переживай-то так», — увещевал хозяйку дед Митрофан. «Смотри, мы с участковым здесь уже порядок маломальский навели». «Порядок? Да какой порядок? Разве это порядок?» Верка завелась еще больше. Слова деда ее не успокоили, наоборот, только расстроили. «Что же здесь творилось-то? Кто же жил? Да разве можно ж так?» Митрофан только махнул рукой, вышел из дома и закурил. Действительно, бардак в доме был основательным и оставлял гнетущее впечатление. А Верка ходила из дома в сени, из сени в сарай, потом обратно. Брала в руки недорогие, но памятные ей вещи и пыталась поставить на свои места. Иногда и просто возвращала их туда, где подобрала, не зная, куда пристроить. «Хорошо, хоть мы тут прибрались», — дед обратился к участковому. Тот только махнул в ответ рукой, пока решали, как доставить задержанных в деревню, а потом все же ответил. «Да ничего, хутор цел, жить можно. Здесь ведь сестра ее, Варька, жила. Она вместе с дроном». «А Варька куда делась-то?» Максимов был еще не в курсе последних событий в деревне. «Не знаю», — ответил Митрофан. Он и участковый не были в деревне несколько дней и не застали возвращения сумасшедшей Варьки. «А ты спроси-ка у Верки про сестру. Да присмотри там за ней, сам понимаешь». Митрофан вернулся в дом. Пусть и без особого результата, но стал ходить за Веркой, помогать ей и просто разговаривать. Нельзя было ее оставлять одну. «Прав, лейтенант, мало ли что. Вон она вроде как и заговариваться уже начала», — подумал Митрофан. Разговор зашел о сестре как бы сам собой, и Верка рассказала, в каком состоянии та вернулась в деревню. Дед опять же поддакивал, сочувственно охал. Верка вроде как начала понемногу успокаиваться. А потом вдруг вспомнила, как отец и мать вместе с дочерьми, еще маленькими, молились, прячась от людей. Хотя никаких людей на хуторе, да и в округе не было. Прятаться было не от кого. «Вер», — Митрофан решил рассказать хозяйке о бункере. «А ведь мы с Серым ночь просидели там». Митрофан кивнул головой в сторону сарая, где был лаз в погреб. Верка вздрогнула, сама не понимая отчего, все же, наверное, испугавшись. Ее глаза расширились. «Да что ж ты, Митрофан, не ожидал такой реакции? Боишься, что ли?» «Боюсь», — призналась Верка и, подумав, добавила. «Сама не знаю чего». «Да я вот не пойму, зачем твои родители прятались? Твой отец Василей, а мы с ним дружили, никогда мне не рассказывал, что у него есть подземная часовня». «Часовня?» — переспросила Верка. «Да как и же ее еще назвать?» «При нас с Варькой ее так никогда не называли. Наверное, чтобы мы случайно не проговорились». «А как называли?» «Да никак. Строго-настрого запрещали говорить, что мы вообще молимся. Ну, для нас с сестрой это вроде как и игра какая была. А потом нас в интернат в Юзьву отправили. Учиться надо было. Как-то о Боге и забыли. Да и наказ родителей помнили. Никому не говорить. Так и выросли». «Спрятал я вход в тот бункер. Никто о нем не знает. Только Сирый да Максимов». «Максимов?» — Верка перепугалась еще больше. «Да что? Он мне сам сказал больше никому не говорить и вход скрыть». «Не врешь?» «Да вот тебе крест!» — Митрофан перекрестился. «Крестишься не так». «А как надо? «Вот так!» — Верка встала, даже оглянулась в поисках иконы, которой в доме и быть не могло, и перекрестилась двумя пальцами, указательным и безымянным, согнув остальные. «А ты фигушку Богу показываешь! Тебя так родители учили?» «Мама». «Какая разница?» «Не знаю, так правильно. А ты что, сам доверующий?» «Много в жизни чего повидал, и смерть рядом ходила, вот и верю. Только тоже, как и вы, никому не говорил, незачем». «В душе, Вера, так мама говорила». «Не знаю, в душе ли или еще где, и важно все это». «Да что тогда важно?» «Важно не просто верить, а знать». «Ты знаешь?» «Знаю». «И я спустилась бы сейчас в подвал». «Там хорошо, только не время сейчас». Между тем участковый Максимов, опера Костя Брагин и Коля Елохин решили двигаться в деревню все вместе. Конечно, в обход. Впереди должен был ехать трактор. На нем Митяй за тракториста, Максимов с вещдоками, изъятыми на хуторе и у задержанных. За трактором должны были идти в наручниках Фома и Тыпарь, для верности связанные друг с другом веревкой. Следом опера в качестве конвоиров. Потом Дарья Ивановна с Веркой. Замыкать колонну должен был дед Митрофан. Верка понемногу успокоилась. Разговор с Митрофаном подействовал. К тому же Дарья Ивановна налила из походной аптечки пахучих капелек, разбавленных водой. Верка выпила капли залпом, крякнула как следует и, похоже, пришла в себя. У нее зародилось желание переехать жить с семьей на хутор. Конечно, взять с собой и сестру. Таилась надежда на то, что Варька может прийти в себя, оказавшись в отчим доме. Кто знает, может, она и была права. Пока же ставни на окна закрыли, а дверь забили досками. Какая-никакая, а все же защита от случайных людей. В сборах забыли о дроне и очень удивились, когда увидели человека, заросшего, исхудавшего, вышедшего к хутору со стороны болота. Человек был ко всему безразличен. Глаза потухли, хотя в них и промелькнул интерес при виде людей. Фома первый отреагировал на дрона, но отвернулся, будто бы не узнав. А дрон, дойдя до трактора, повалился ничком в снег, обессилев. Опять Дарье Ивановне пришлось приводить незнакомца в чувство. Что человек, вышедший из леса, есть дрон, пожалуй, никто, кроме Фомы, и не знал. А тот в своих интересах хранил молчание. Дрону дали в руки краюху каравая, и он принялся с жадностью есть, откусывая большие куски и почти не пережевывая, глотал их. «Ты кто?» — спросил Максимов незнакомца. «Андрон я, мочи больше нет, забирайте». «Все расскажу». «Молчи, Турия Башка!» — выдал себя Фома, но было уже поздно. «Андрон?» — к незнакомцу подошел и Митяй. «Я», — признался тот. «Так это из тех шабашников, что на коровнике крыш перекрывали», — Митяй узнал человека. «Ага, значит, ты дрона и есть?» — спросил Максимов. «Я». Еле живой человек был готов на все. «Варьку ждал. Так и не пришла. Есть нечего. Чуть не помер». Пришлось Максимову и немощному Андрону размещаться в тракторе вместе. Вещдоки положили под ноги, разместились. Так и отправились в деревню. Трактор еще не показался, за околицей был слышен лишь его рокот, а эта новость уже обогнала процессию и первой достигла конторы. Строгие его люди вышли навстречу и принялись за размещение задержанных. «Максимов, молодец!» Строгий помог участковому выбраться из трактора и крепко обнял. «Всех задержал!» «Да это и не я. Ребята ваши. Их и поздравляйте». Максимов вдруг засмущался. «Как бы я без них?» «Не скромничай», — полковник отпустил Максимова, стоявшего на одной ноге. «Ладно, все завтра. Отдыхай сегодня». И действительно, стоило, конечно, отдохнуть. Хотя бы один вечер и ночь. Максимов и Дарья Ивановна, довольные, что остались одни, отправились на постой гостеприимной Марковне.